По идиотской рекламной уловке снят отвратительный фильм, потрясающе ужасно. Газета «Усатадей» назвала картину кучей душного мусора. Самое негативное влияние данного фильма заключалось в том, что Алан Смитти привлек внимание СМИ и широких масс. Всем стало известно, что означает этот псевдоним. В итоге гильдия режиссеров Америки в 2000 году объявила о прекращении использования псевдонима. Но зачастую безызвестные начинающие кино и телережиссеры и так могут использовать любой другой псевдоним, а имя прославленного режиссера рекламируется с самого анонса проекта, и никакие псевдонимы его не спасут. Если этим летом Ван Ян потерпит поражение, то пускай он даже подпишется как Алан Смитти, Кевин Смитти или Уилл Смитти, критики, долгое время бросавшие на него злобные взгляды, ни за что не пощадят его, тем более он сам был продюсером. Но Ван Ян был уверен, что Светлячку нет необходимости тревожить каких-либо Смитти. Да и как тут можно отстраниться от проекта, когда в списке 10 самых ожидаемых фильмов этого лета по версии «Импири», «Вариеты», «Пхехолова от репортер», «Салон», «Ваниты Фаер» и других журналов то и дело мелькал Светлячок. Например, у Yahoo Entertainment был такой топ-10. 1. «Звездные войны». Эпизод 3. «Месть ситхов». Режиссер Джордж Лукас. 2. «Светлячок». Режиссер Ван Ян. 3. «Царство небесное». Режиссер Ридли Скотт. 4. «Война миров». Режиссер Стивен Спилберг. 5. «Нокдаун». Режиссер Рон Ховард. 6. «Бэтмен. Начало». Режиссер Даррен Аронофски. 7. «Чарли и шоколадная фабрика». Режиссер Тим Бертон. 8. «Мистер и миссис Смит». Режиссер Дак Лайман. 9. «Остров». Режиссер Майкл Бэй. 10. «Фантастическая четверка». Режиссер Тим Стари. Кроме того, такие высокобюджетные работы, как «Кунг-фу панда», «Мадагаскар», «Стелс», «Братья Гримм», тоже появлялись в топ-10 по версии других СМИ. Среди этих 10 режиссеров трое были лауреатами «Оскара», пятеро – номинантами, пятеро входили в десятку самых кассовых режиссеров в Северной Америке, шестерых можно было назвать великими режиссерами. Отец «Звездных войн» Джордж Лукас, археолог Стивен Спилберг, волшебный малыш Ван Ян, честный гражданин Рон Ховард, гений готики Тим Бертон, бегущий по лезвию гладиатор Ридли Скотт, а также заслуживающий внимания траурный рыцарь Даррен Аронофски, безумный взрыватель с выдающимися коммерческими способностями Майкл Бэй, режиссер идентификации Борна Дак Лайман и Тим Стари, который хоть и не пользовался никакой известностью, но за счет репутации комиксов по фантастической четверке и бюджету в 100 с лишним миллионов попал в топ-10. 6 великих режиссеров и взрыватель Бэй разве не громкие личности? Кому из них поможет Алан Смитти? В летнем сезоне давно не было такого оживления. Кто одержит кассовую победу в этой летней бойне? Кто станет фаворитом Оскара? Этому лету суждено было стать пышным фестивалем для СМИ и киноманов. Сейчас вышедший первым на арену Ридли Скотт первым же пал в бою. Следующий на очереди в списке ожидаемых работ был третий эпизод «Звездных войн», который выйдет в мировой прокат 19 мая. Джордж Лукас пребывал в ожидании. Этот фильм еще в феврале был выбран для открытия Каннского фестиваля, но впоследствии его показ перенесли на 15 мая, воскресенье. Совсем скоро с него спадет завеса таинственности. Не было никаких сомнений, что в этой десятке режиссеров-критики пристально следили за Ван Яном и его «Светлячком», часто занимавшим второе и третье место в списке самых ожидаемых работ. Ридли Скотту было 67 лет, Даррену Аронофски – 36, Ван Яну – 25. Но со «Светлячком» сообщество критиков собиралось обойтись по высшему разряду, ибо этот молодой человек был слишком заносчивым и раздражающим, нечего их винить, он сам напросился. К тому же в еще большее бешенство их приводило то, что этот паренек продолжал быть не таким, как все, продолжал сохранять полную таинственность. Для «Светлячка» не был установлен тестовый показ, и на Каннском фестивале не будет показа, вообще нигде не будет. Ван Ян, ох, Ван Ян, критики точили ножи, готовясь зарезать свиней и овец. Джордж Лукас, Стивен Спилберг, Ван Ян, Ван Ян. Время утекало день за днем, вот-вот предстояло открытие международного Каннского кинофестиваля, и Ван Ян готовился отправиться в путь. Муа, муа. На лужайке перед домом Ван Ян, наклонившись, бешено и в то же время ласково целовал живот жены. За почти 2 месяца беременности с ее животом по-прежнему не произошло никаких заметных изменений, разве что казалось, что она немного поправилась в талии и уже не была такой худой, как раньше. Один поцелуй, второй, третий. Поездка была запланирована на неделю, поэтому Ван Ян поцеловал 7 раз, после чего с улыбкой сказал малышу: «Папа едет в Канны, солнце, пляж, красивые девочки, кино, повеселись там». Джессика с силой потерла ему голову. Женщине на 3-м месяце беременности можно лететь на самолете, но Джессике не слишком хотелось покидать дом. Она отвечала за помощь в рекламной кампании «Светлячка» в Лос-Анджелесе. Ван Ян, выпрямившись, оттопырил губы. «Ну же, французская красотка, поцелуй на прощание. Я буду хранить этот поцелуй всю неделю». Джессика кокетливо закатила глаза, но все-таки потянулась к нему. «Бесишь». Глава 356. Потрясающий выход кунг-фу панды. «Да, я большая и жирная панда, но только не совсем обычная панда». На сеансе кунг-фу панды в Каннском дворце фестивалей и конгрессов был полный зал людей. К настоящему моменту мультфильм уже подходил к концу. Слушая самоуверенную речь панды Па и наблюдая, как он одолел злодея Тай Лунга, зрители, периодически хохотавшие с тех пор, как начался показ, временно успокоились. На второй день проведения 58-го Каннского кинофестиваля состоялся торжественный показ, ожидаемый многими кунг-фу панды. И хотя еще по трейлеру был представлен облик работы, критики и зрители по-прежнему были потрясены, ибо это был небывалый компьютерный мультфильм. Прежде всего, поражала высокотехнологичная компьютерная графика. Милые, подвижные животные персонажи выглядели реалистично. Шерсть, нитки на одежде и другие мелочи создавали ощущение, что это все можно потрогать. В этом, естественно, не было ничего удивительного. Дополнявшие друг друга и маги Ингини и Блуи Сквистудиас уже давно стали одной из самых первоклассных ЦГИ-команд и особенно хороши были в создании животных и технологий захвата движений. Кунг-фу панда, на производство которой ушли 100 миллионов и 3 года, имела заметный прогресс по сравнению с ледниковым периодом 2. К тому же и спокойная мимика лиц, и резкие телодвижения в драках выглядели плавными и естественными. Боевые сцены с кунг-фу получились комичными и интересными, зачастую даже были эпичными. Панда, тигрица, обезьяна, гадюка, разные животные имели разные боевые приемы и стили. Панда смешная, тигрица свирепая, обезьяна ловкая. Абсолютное визуальное наслаждение, которое никогда не надоест. Увидев, как с помощью коронного приема победил Тай Лунга, зрители уже готовы были одобрительно закричать и зааплодировать, мировые критики тоже без конца восхищались про себя. Режиссер Стив Адикерк и продюсер Джонатан Айбил со своей командой произвели глубокое впечатление на публику. Согласно рекламируемой информации по составу съемочной группы, волшебный юноша участвовал в написании сценария и постановке трюков, отчего невольно в голову закрадывался вопрос, какими будут боевые сцены с реальными людьми в «Светлячке». Особенно этот вопрос волновал после просмотра трейлера с несколькими зрелищными сценами драк. Разница в уровне технологий кунг-фу панды и ледникового периода 2 лучше всего проявилась в деталях на фоне. У последней работы картинка была лаконичная, в основном присутствовали бескрайние снега ледникового периода, а у первой работы каждая локация была красочной и своеобразной, благодаря чему сформировался красивый восточный мир, в который хотелось попасть. В древнем поселке каждый цветок, каждая травинка, каждое дерево, каждый кирпичик, каждая черепица, каждая улица, каждое здание, каждый наряд, каждый аксессуар. Все было насыщено китайским колоритом и вместе с тем наполнено фантазией анимационного мира. Не было никакой неразберихи и неопределенности. Мультфильм оказался таким проработанным, таким красивым. Классно. Зрителя китайского происхождения Чэнь Гафэна переполняли эмоции. Такой бодрый, мотивирующий и уморительный мультфильм почти полностью пропитан Китаем и способен влюбить зрителя в традиционную китайскую культуру. А кто-то, оказывается, собирается бойкотировать его. Чэнь Гафэн не увидел никакого поливания Китая грязью, клеветы, позора, лишь увидел искренность и добросовестность. Зачем же бойкотировать? Местный французский зритель Натан Дюпен уже загорелся огромным интересом к древнему Китаю. Раньше ему и так нравились панды, однако сегодня он вдруг обнаружил, что панды невероятно простодушные и милые. Ему полюбился По, и он подумал, что по возвращении домой обязательно поищет в интернете побольше информации об этих необыкновенных животных. Критики из еженедельника Наньдуч Жаукань и газеты Синьминь Ваньбао при просмотре, с одной стороны, восторгались и получали удовольствие, с другой стороны, сетовали про себя, задаваясь вопросом, когда Китай сможет сделать мультфильм на таком же уровне, как кунг-фу панда. Им действительно было обидно. И проблема в целом заключалась даже не в технологии ЦГИ. Можно и с плохой компьютерной графикой нарисовать сцены. В худшем случае будет отсутствовать ощущение реализма. Даже можно прибегнуть к нарисованной от руки 2D анимации. Но почему в китайских мультфильмах не встречаются эти культурные мелочи? Почему нет культурной идеологии? На самом деле, по мнению всех сидевших здесь мировых критиков, в истории и модели повествования «Кунг-фу панды» не было ничего необычного, по-прежнему использовался классический шаблон. Обыкновенный юноша гонится за мечтой и находится в поисках самого себя, показывается процесс его превращения из простолюдина в воина-дракона, в финале он побеждает главного злодея, находит храбрость и уверенность в себе, понимает, что такое долг. Разумеется, этот юноша – неуклюжая жирная панда. Такой сюжет нельзя назвать голливудской продукцией, ибо весь мир стремится к тем нравственным ценностям и ключевым взаимоотношениям, что поднимаются в истории. Например, мультфильм можно было бы переделать в традиционный юсероман, в котором молодой человек идет в ученики к учителю боевых искусств, возлагает на себя важную миссию, уничтожает опасного негодяя, не дающего спокойной жизни мирным жителям, восстанавливает порядок и становится великим героем. Индивидуальный героизм есть американская культура, культурная агрессия Голливуда, отрава и тому подобное, все это зачастую всего лишь пустая болтовня. Эпохальные перемены и высвобождение человеческой натуры могут привести к культурным изменениям. Если говорить об усероманах, то сколько странствующих великих героев, придуманных Гулуном, объединилось в организацию вроде Мстителей или Лиги Справедливости? Нисколько, ибо все они индивидуалисты, вдобавок они целеустремленные, громогласные и необузданные. Возможно, Гулун и попал под влияние западной культуры, но это не помешало ему создать уникальный мир уся и тем более не помешало другим направлениям усероманов обрести популярность и успех. Гулун, 1938-1985 г. Тайваньский писатель, прославившийся романами в жанре уся. Суть не в том, бойкотировать ли Гулуна или еще кого-то, а в Цзинь Юне, Хуанчжу Лаучжу, Лян Юишине и других авторах. Человек может расти под влиянием разных культур. Например, на него могут повлиять предания о героях, стреляющих в орлов. Усероман Цзинь Юна, Чулюсин, герой романов Гулуна, Кулак полярной звезды, японская манга, Слэм Данк, японская манга, Рыцарь дорог, Супермен, ученый-рыцарь Ши Яньвэнь, китайское кукольное представление. Многих китайских кинокритиков приводило в уныние то, что сейчас не было новых Чулюсинов, в то время как супергерои других стран никуда не пропали и продолжали бороться со злом, служа источником вдохновения и мотивации. Голливуд даже выполнил работу за китайцев. «Не хочешь делать, сделаю я, взгляни на кунг-фу панду». В проекционном зале все критики показывали большой палец. Великолепно. Учитывая, что проект «Кунг-фу панда» был запущен до того, как Ван Ян получил Оскар за лучшую режиссуру, то удивляться тут нечему. Это определенно прорыв для «Флами» и «Блуи Скай», а также креативная работа среди голливудских компьютерных мультфильмов. Демонстрируемые в мультфильме идеи не такие, как обычно, и запоминающиеся фразы и сцены по своему настроению вовсе не голливудские. Это продукт, в котором обнаруживается множество идей даосизма, конфуцианства, буддизма. И хотя нельзя сказать, что это идеальная смесь, которая бы переворачивала представление о мире, тем не менее сложно в других работах встретить нечто подобное. Конечно, часто используется прямой американский юмор, зато чувства персонажей и социальные связи показываются через восточную призму деликатности, уготованной судьбы, отношения отец-сын, учитель-ученик, ученик-ученик. Всюду присутствуют элементы, которые дарят свежие впечатления, вызывают интерес. Ух ты, воин дракона! На большом экране демонстрировался поселок, который накрыл поднявшийся песок. Простолюдины на улице постепенно смогли разглядеть медленно приближавшуюся личность в плаще и бамбуковой шляпе. То оказалась жирная панда По. Резко раздалась праздничная музыка, и одновременно с этим простолюдины радостно закричали «Ура!». Они прыгали, махали руками, хлопали в ладоши. Некоторые изо всех сил пытались поднять на руки По. В этот момент ликующий господин Пинг протиснулся сквозь толпу и, чуть ли не всхлипывая, гордо закричал: «Это мой мальчик, этот огромный милый воин кунг-фу, мой сын». По поджал дрожащие губы, кинулся навстречу и крепко обнял господина Пинга. Юху. Несколько зрителей, слыша торжественную музыку, не удержались и тоже захлопали в ладоши и издали одобрительные возгласы. Вот только мультфильм еще не закончился, поэтому они сразу притихли. Критики вынуждены были похвалить озвучивание и музыкальное сопровождение в «Кунг-фу Панде». Звуки и музыка для мультфильма, бесспорно, чрезвычайно важны. У «Кунг-фу Панды» был престижный и притом подходящий актерский состав. Джек Блэк и другие актеры озвучки полностью раскрыли характеры своих героев и атмосферу истории. Извлекаемая из традиционных китайских инструментов музыка ласкала слух. Теплая, забавная концовка, во время которой лежавшие на полу Пэй и мастер Шифу старались прочувствовать душевный покой, позволила критикам уже сделать вывод. Этот мультфильм заслуживает 10 баллов. 10 баллов. 10 баллов. Blue Sky Studios в этот раз, можно сказать, достигла уровня Pixar, при этом имела собственный юмористический стиль. Было видно, что студия нащупала путь, который приведет ее к великим высотам. Режиссер Стив Одекерк заслуживал похвалы, так как подарил красивые интересные бои с кунг-фу. Продюсер и сценарист Джонатан Айбил заслуживал похвалы, а еще, похоже, волшебный юноша везде вставил свои 5 копеек. «Кунг-фу Панда» вызвала у критиков еще большее желание увидеть светлячка. Легко реализовать одну китайскую стилистику, но объединить Дикий Запад с китайской тематикой в научной фантастике по космосу – невероятно сложная задача. Хлоп-хлоп-хлоп. Когда заиграла бодрая финальная песня и появились роскошные титры на английском и китайском языках, зал в Каннском дворце фестивалей и конгрессов тут же разразился бурными аплодисментами, зрители стоя восторженно кричали и хлопали в ладоши, подобно тем простолюдинам, которые недавно приветствовали одержавшего победу по «Вау, круто!». На первых рядах, предназначавшихся для съемочной группы, создатели и основные актеры озвучки тоже повставали, радостно аплодируя, одетый в черный костюм Ван Ян со слепительной улыбкой на лице облегченно выдохнул. С того лета, как была утверждена «Кунг-фу Панда», уже прошло 3 года, и вот теперь есть потрясающий мультфильм, который понравится всему миру, понравится китайским детям и взрослым, понравится американским детям и взрослым, понравится Джейдену Смиту, Хлое Морец, понравится его ребенку. Настоящая классика. Аплодисменты в зале продолжались почти 3 минуты, после чего мало-помалу прекратились. Стив Одекерк незаметно вытер слезы. Он любил кунг-фу. Кунг-па стал для него болезненным ударом, но «Кунг-фу Панда» удостоится славы. Спасибо тебе, волшебный юноша. «Кунг-фу Панда» – настоящий шедевр, который заставит вас ахать в изумлении, потому что все там пропитано уверенностью и сделано в своей уникальной манере. Французская газета «Ле Монде». В то время, как летние фильмы становятся все более навороченными, они заставляют нас, аудиторию, чувствовать себя все более ничтожными. Блестящая «Кунг-фу Панда» – простое и беззаботное исключение. Джейк Койл, Associated Press. Это избитая история, начиная с дешевого фарса и заканчивая китайской мудростью. Тем не менее мультфильм спасают кое-какие поразительно умные и нежные моменты. Рефер Гусман, Ньюсди. Несмотря на то, что «Кунг-фу Панда» еще не вышла в широкий прокат, в тот же день после презентации на Каннском фестивале часть критиков уже дала оценку. Им не требовалось разрешение Flame Films. Если не хочешь, чтобы посторонние обсуждали, не назначай тестовый показ. А некоторые кинокомпании мало того, что надеются узнать мнение критиков, так еще и используют их положительные отзывы в качестве рекламы. Кроме того, надеются, что критики сохранят в тайне сюжет и не расскажут зрителям подробностей, даже не опубликуют никаких больших рецензий. Но критики – народ своенравный. Скоро должен был состояться тестовый показ новой работы Спилберга «Война миров», и производственная студия Paramount просила критиков не публиковать никаких рецензий, что вызвало всеобщий гнев. Немало критиков заявило, что в таком случае они даже не станут смотреть фильм. Более того, Paramount сделала громкое заявление, которое порадовало СМИ и фанатов. За счет одних лишь Спилберга и Тома Круза «Война миров» способна заработать более 180 миллионов в мировом прокате. Ван Ян всегда держал таинственность до последней секунды. Только что приподнявшая вуаль «Кунг-фу Панда» по результатам премьеры получила на Rotten Tomatoes 100% свежести среди всех критиков и топ-критиков, 15 рецензий, и 95% свежести среди зрителей. Ее нахваливали так, словно это у нее был потенциал заработать 180 миллионов в мировом прокате. Поставивший 5 звезд пользователь Майкл М. написал: «Только что вернулся с Канн. Примечательные животные и фантастический экшен в этом мультфильме, возможно, лучшие, что я когда-либо видел. Скучать не придется. Фернандо К. тоже поставил 5 звезд. Это второй другой анимационный фильм от Blue Sky Studios. Он куда интереснее ледникового периода. Я молюсь, чтобы его кассовые сборы позволили заняться сиквелом. Такер П. поставил 4,5 звезды. Мне уже не терпится объявить, что это самый классный мультфильм этого лета, визуал и озвучка на высоте. Сюжет, может и клишированный слегка, но великолепный юмор и эффектные драки компенсируют этот недочет. Просто здорово. Blue Sky молодцы, Флами молодцы, волшебный юноша молодец. Карина С. поставила 5 звезд. Я всегда говорила, что люблю волшебного юношу. Весь сеанс я хохотала, держась за живот. Картина милая, мистическая, оригинальная и великолепная, каждый должен посмотреть. Шейла Ф. поставила 4 звезды. Будто смотришь чей-то сон. Blue Sky создала собственную поп-культуру. Потрясающие анимационные локации, потрясающее звуковое сопровождение. Мне правда нравятся панды, нравится По. Это первый раз, когда я признаю Blue Sky настоящим победителем. 13 мая по американскому восточному времени наступил очередной трехдневный уикенд. На прошлой неделе еще не начались летние каникулы, и суммарный североамериканский бокс-офис за прошедшие 7 дней составил всего лишь 1,131 миллиарда. На этой вялой неделе провальное Царство Небесное все-таки сумело занять первое место, заработав за первую неделю проката жалкие 25,47 миллиона. Согласно анализу сайта BOM, этот исторический блокбастер, находившийся во всех списках 10 самых ожидаемых работ, скорее всего, не сможет заработать в Северной Америке даже 50 миллионов. Дом восковых фигур занял второе место с 15,38 миллиона, Автостопом по галактике – третье место с 12,47 миллиона. Новая неделя официально открыла четырехмесячный летний сезон. «Кунг-фу панда» стоимостью 100 миллионов вышла в 3451 кинотеатре. Три коммерческих фильма «Если свекровь», «Монстр», «Бей и кричи», «Дэнни цепной пес», каждой стоимостью примерно по 45 миллионов, устроили борьбу в 3424, 3455, 1957 кинотеатрах соответственно, а 19 мая, в четверг, в 3661 кинотеатре выйдет «Тяжеловес», третий эпизод «Звездных войн». В дни, пока отсутствовали «Звездные войны», а переводчица слабела и «Царство Небесное» продолжало рушиться, три вышеупомянутых коммерческих новинки не могли стать достойными соперниками, получившей массу положительных отзывов в «Кунг-фу панде». Жирная панда пооглядывалась по сторонам и не видела других продавцов, поэтому поудавалось стремительно распродавать все билеты. Ха-ха-ха! Раздавался хохот в людных залах 3451 кинотеатра. Сегодня несметное множество зрителей ворвалось в кинотеатры, чтобы полюбоваться пандой. Были как семьи и влюбленные парочки, пришедшие отдохнуть на выходных, так и фанаты Blue Sky, волшебного юноши, кунг-фу, а также те, кто интересовался традиционной китайской культурой. А 7-летний Джейден Смит был фанатом почти всего сразу. В данный момент он пристально смотрел в экран, то и дело смеясь и периодически махая кулаками и ногами. «Хи-я, ха, я мастер кунг-фу». Приведший сына Уилл Смит тоже улыбался во все зубы. Панда, демонстрирующая кунг-фу, и впрямь забавная. В этот момент на экране была показана сцена, где во дворце боевых искусств повзмахнул кулаком и затем отлетел от удара вернувшийся в исходное положение куклы-неваляшки. Зрители опять тотчас разразились смехом. Уилл, улыбаясь, повернул голову и взглянул на Джейдена. Мальчишка был абсолютно увлечен просмотром. Уилл считал, что мечта его сына стать мастером кунг-фу только крепла изо дня в день. И он не знал, сделает ли волшебный юноша то, что обещал несколько лет назад. Возьмет ли к себе в ученики Джейдена, чтобы преподавать кунг-фу? Если нет, то неизвестно, как сильно расстроится мальчик. Но Уилл верил, что Ван Ян исполнит обещанное. Ха-ха. Наблюдая, как по на тренировке подвергается мучительным испытаниям со стороны своих старших товарищей и как животные исполняют разные интересные трюки, зрители одновременно смеялись и изумленно вскрикивали. Как круто! В центре кинозала скрытно смотрели мультфильм Джессика и ее подруга Ирен. У последней уже слезы текли от смеха, ей заходили практически все шутки. Она спросила, неужто прототипом появляется Ян, очень смешной. Кунг-фу панда По, Ван Ян, тоже вырос в ресторане, изучает боевые искусства, не хочет продолжать родительское дело, готов повсюду скитаться в поисках счастья. Не только у Ирен, но и у многих фанатов сразу появились такие ассоциации. «О боже, прошу тебя, не напоминай мне о нем», — упрекнула подружку Джессика, чьи плечи подергивались от смеха. Как только она вспоминала его, то он занимал все ее мысли, и она больше ничем не могла заниматься. Ирен пожала плечами, извинившись. «Ну, прости, что вспомнила того, кого нельзя вспоминать». Внимание Джессики действительно больше не было сосредоточено на экране. «Интересно, чем сейчас занимается Ян?» Она вскинула брови. «Опять скучаю по нему». К счастью, ее мысли прервались очередным зрительским хохотом. «Ах-ха-ха, ты вроде говорил, что от иголок мне станет лучше». «Ай, верь мне, станет. Думаешь, просто добраться до нужного нерва сквозь весь этот жир, мех?» «Я хотел сказать, мех». Глава 357. Это лето только начинается. На второй день проката рейтинг «Кунг-фу панды» на IMDb составил 8 баллов, 3279 голосов, на Rotten Tomatoes 92%, 90% и 87% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей. Картина выдержала испытание широкого проката и в глазах общественности являлась шедевром. В первый день сборы вряд ли можно было назвать шокирующими, но это определенно не был провал. Каждый из 3451 кинотеатра принес в среднем по 6561 доллару, общая сумма составила 22,642 миллиона. Мультфильм спокойно стал лидером пятницы, на втором месте разместился фильм «Если свекровь», монстр всего лишь с 5,759 миллиона. «Кунг-фу панда» заняла первое место по сборам за премьерный день среди фильмов этого года с рейтингом ПГ. За трехдневный уикенд, вероятно, удастся заработать более 60 миллионов, а это означало, что, с учетом инфляции, у мультфильма был высокий шанс попасть в десятку фильмов с самыми высокими сборами за премьерный уикенд в мае за всю историю кинематографа. «Кунг-фу атакует», «Панда» постановится новым любимцем рынка, Лос-Анджелес Таймс. А пока «Кунг-фу панда» пользовалась всеобщей благосклонностью в Северной Америке, она также уже вышла в кинотеатрах Украины, России, Литвы, Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, Филиппин. Везде были хорошие результаты, не было страны, где бы она не лидировала по сборам. В течение следующих двух месяцев эта китайская буря облетит весь мир, например, 27 мая, материковый Китай и Тайвань, 3 июня, Гонконг, 13 июня, Францию, 24 июня, Японию. Несмотря на то, что «Кунг-фу панда» получила массу положительных отзывов и имела вдохновляющую историю, в материковом Китае до сих пор продолжались споры насчет бойкота, а вслед за тем, как всплыли наружу детали сюжета, появились и поводы для бойкота. Аллюзия на новый политический режим, сатира, унижение и так далее. Похоже, что зарабатывание денег на китайской аудитории не было основной целью мультфильма. «Флами» и «Блуи Скай» потратили 3 года и 100 миллионов на производство, более 50 миллионов на рекламу и, несмотря на коммерческие риски, наняли за крупную сумму великолепную команду актеров озвучивания. Казалось бы, они хотят заработать бешеные деньги на китайцах, но, с другой стороны, питая дурные намерения и сильно рискуя навлечь на себя гнев китайцев, вплоть до невыдачи государственным управлением прокатной лицензии, они все же создали коварный продукт с тщательно продуманными аллюзиями и сатирой, который пришелся по душе огромному числу мировых зрителей, но чью вредоносную сущность разглядела часть благоразумных китайских зрителей. Однако кинокомпания заплатила такую высокую цену за риск, сделав подарок для определенного рынка, но истинное предназначение этого подарка оказалось раскрыто. В этом весь Голливуд, который только уважает деньги и себя. На самом деле дистрибьюторский отдел Flame Films не рассчитывал на высокие сборы в Китае. Учитывая текущие разговоры про бойкот, если в общей сложности удастся заработать хотя бы 35 миллионов, это уже будет очень даже неплохо. Но Ван Яну казалось, что дистрибьюторский отдел давал довольно оптимистичный прогноз. «Кунг-фу панда» 2008 года от DreamWorks заработала во всем Китае 34,01 миллиона, 26,02 миллиона в материковом Китае, 4,146 миллиона в Гонконге и 3,851 миллиона в Тайване. Пусть даже картина подняла вокруг себя ажиотаж в трех регионах, таков уж был потенциал рынка на то время. DreamWorks выделила на производство 130 миллионов. Это 2008 год, а сейчас был 2005 год, Ежегодный прирост бокс-офиса материкового Китая был поразительный, а это означало, что разницы в 3 года достаточно, чтобы не позволить кунг-фу панде заработать там и 20 миллионов. Зато в Гонконге и Тайване, где более зрелый рынок, результат будет примерно тот же, что и в 2008 году. Таким образом, общие сборы кунг-фу панды во всем Китае, вероятно, составит всего лишь 27,99 миллиона. Flame договорилась с материковым дистрибьютором Chinese Film Group на получение 40% от сборов. Вдобавок материковые киносети обычно забирали 57% от сборов голливудских блокбастеров. Другими словами, после вычисления 43% от 20 миллионов и затем 40% от полученной суммы выйдет 3,44 миллиона без учета налогов, такая доля достанется Flame Films. Бешеные 3,44 миллиона с неблагоразумных зрителей материкового Китая. А чистую прибыль с последующей продажи DVD и видеокассет можно практически не учитывать. Впрочем, кое-какую пользу, похоже, сможет принести мерч с игрушками, но и здесь доход будет небольшой. Если Flame и Blue Sky, согласно слухам, действительно из дурных побуждений создали кунг-фу панду, то какая в этом выгода? Тем не менее, несмотря на то, что в настоящее время из материкового Китая нельзя было извлечь огромную прибыль, Flame и впрямь нацелилась на китайский рынок и азиатский рынок в целом. Следовало знать, что Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Япония уже были хорошо развиты в плане продаж DVD и мерча. Как бы то ни было, кунг-фу панда являлась искренним любовным посланием и попыткой завоевать любовь иностранных зрителей. Ван Ян не знал всех намерений DreamWorks, но точно мог сказать, что Flame и Blue Sky не пошли бы ни на какую противоречивую глупость, которая бы вызвала столкновение собственных интересов, у него даже в мыслях такого не было. Не существует хороших и плохих новостей. «Новость есть новость», — сказал как-то мастер Угвы. «Новость кажется хорошей или плохой из-за вызываемых ею эмоций, а в зависимости от того, с какого угла решено воспринимать новость, человек считает информацию хорошей или плохой. Ребенок видит очаровательного По, взрослый видит, что образ жирной прожорливой панды оскорбляет Китай. Ребенок видит воодушевляющую историю про стремление к мечте и победу над мерзавцем, взрослый видит порочную историю, полную политических аллюзий и коварных скрытых смыслов. К счастью, угрозу в мультфильме видела лишь малая часть людей, большинство зрителей материкового Китая все-таки не верило в конспирологию. Согласно проведенному на портале Сина опросу, поддерживаете ли вы бойкот кунг-фу панды, лишь 21% пользователей выбрали поддерживаю, 75% выбрали не поддерживаю и 4% безразлично. Так кто же благоразумный, а кто неблагоразумный? Увидев новую волну бойкота от 21% пользователей, Ван Ян горько вздохнул. Эти 21% по сравнению с теми 75% намного, намного реже довольствуются радостями жизни, однако не весь мир такой. Человеческая натура всегда подобна символу инь-ян. Ван Ян иногда имел слишком завышенные ожидания, и сейчас кунг-фу панда предназначалась лишь для 75% пользователей. Им достанется хорошее кино и веселье. Можно было констатировать, что еженедельное лидерство в Северной Америке с 13 по 19 мая, скорее всего, достанется кунг-фу панде, третий эпизод «Звездных войн», который на этой неделе успеет пробыть в прокате всего один день, вряд ли создаст ей смертельную угрозу. Однако в Каннах 15 числа уже официально наступил день «Звездных войн». Лукас. В данный момент перед Гранд-театром Люмьер находилось целое море людей. Собравшиеся здесь тысячи фанатов «Звездных войн» хлопали в ладоши, возбужденно выкрикивая хором имя своего кумира. Лукас. На длинной красной ковровой дорожке, огражденной перилами, тоже царило оживление. В этот раз пиар-группа третьего эпизода «Звездных войн» не ограничилась Джорджем Лукасом, Натали Портман, Хейденом Кристенсеном, Сэмюэлом Эль Джексоном и еще несколькими голливудскими звездами, приехавшими поддержать. Также засветилось и войско клонов Галактической Империи под командованием Темного Лорда Дарта Вейдера. Клоны в полной готовности стояли по бокам дорожки, словно были местной охраной. Глаза слепили не только яркие звезды, но и непрекращающиеся вспышки камер. Почетные гости и фотокорреспонденты были заняты своими делами, все происходящее отображалось на больших экранах, висевших на боковых стенах Гранд-театра, и вызывало бурление в толпе киноманов. А когда показались идущие плечом к плечу и машущие руками Лукас и Дарт Вейдер, фанаты впали в безумие и, точно одно целое, зааплодировали и закричали. Светлячок на этом каннском фестивале держался скромно и таинственно. Вообще-то, он отсутствовал в списке показов и был лишь прицепом кунг-фу панды. Строго говоря, охрана могла бы вышвырнуть вон приехавшего повалять дурака Ван Яна, но организаторы, конечно, так не сделали и все-таки с радостью организовали пресс-конференцию по Светлячку и кое-где расклеили постеры Светлячка. На этом фоне третий эпизод «Звездных войн» действовал размашисто. Уже в первый день фестиваля вездесущие постеры сообщали о том, что в этом году Канны находятся в распоряжении «Звездных войн». На знаменитой улице Антип возле набережной Круазет каждый магазин имел отношение к этой франшизе. Покупаешь мобильный телефон, получаешь бесплатно чехол по «Звездным войнам», покупаешь костюм или вечернее платье, получаешь футболку по «Звездным войнам», покупаешь мебель, получаешь фигурку из «Звездных войн», покупаешь жемчуг, получаешь цепочку на запястье в стиле «Звездных войн». Также можно было получить стакан, письменную принадлежность, наклейку, кошелек и еще бесчисленное множество разнообразного мерча. Джордж Лукас будто перенес в Канны склад по «Звездным войнам». По количеству человек вокруг красной дорожки всегда можно определить популярность фильма, а третий эпизод «Звездных войн» неотступно стремился стать главным хитом года. Каждый вечер перед входом в Гранд-театр «Люмьер» можно было увидеть киноманов с поднятой вверх табличкой «Куплю билет на красную дорожку». Они группами по двое-трое человек расхаживали среди туристов. А сегодня настал день презентации третьего эпизода, поэтому толпа перед театром мгновенно превратилась в фанатов «Звездных войн». Кто-то с раннего утра стоял с поднятой табличкой, пытая счастья, кто-то прямо на табличке написал «Плачу 200 евро, кто продаст?». Кто-то даже сперва переоделся в официальную одежду, чтобы можно было после приобретения билета сразу отправиться на красную дорожку. И хотя эти люди зачастую оставались ни с чем, толпа никуда не убывала. Организаторам показа даже потребовалось обратиться за помощью к полиции. Та выделила более 400 сотрудников для поддержания общественного порядка на этой торжественной премьере. Однако едва наступило 4 часа дня, как колонна из более чем 10 полицейских машин на набережной Круазет быстро затонула в людском море, растянувшемся на несколько километров. Все автомобили вынуждены были передвигаться, как улитки, а перестроение с одной полосы движения на другую оказалось такой же сложной задачей, как высадка в Нормандии. Чтобы колонна автомобилей почетных гостей смогла вовремя прибыть и церемония премьеры успешно началась, ранее полиция вынуждена была временно перекрыть набережную Круазет, из-за чего теперь и наблюдалась людная картина. Издалека доносились крики «Лукас, Лукас, ох, и ты тут тоже?». Неподалеку от Гранд-театра открывался красивый пейзаж на пляж с морем. Ближе к вечеру светило мягкое солнце, туристы либо гуляли по берегу, либо лежали на ковриках на песке, легко одетые дамы радовали глаз. Каждый год в это время многочисленные красавицы приезжали в Канны попытать счастье в надежде, что какой-нибудь охотник за талантами, продюсер или режиссер приведет их в мир кино. У Ван Яна не было билета на церемонию премьеры «Звездных войн», так что он решил проветриться на пляже. Однако, как говорится, для недругов мир всегда тесен. Ему не попалась будущая Кэтрин Хепберн или будущая Одри Хепберн, зато он заметил Пэрис Хилтон. Ее новый фильм «Блондинка в шоколаде» тоже отравился на Каннский фестиваль для рекламы, и, хотя не удалось даже пройти во внеконкурсную программу, он заполучил за счет самой Пэрис немало внимания со стороны СМИ. Это была комедия с непонятным бюджетом, производством которой занималась компания World Entertainment. Если Ван Ян приехал повалять дурака, взяв с собой Светлячка, и журналисты хотели узнать побольше информации о фильме, а он не желал делиться информацией, то Пэрис Хилтон тоже приехала повалять дурака, готовая предоставить много информации, чтобы журналисты обратили свои взгляды на нее. Однако 13 числа на презентации «Блондинки в шоколаде» она оконфузилась. Пэрис тогда заявила журналистам, что намерена изменить свой смелый образ. Она сказала: «У меня уже есть собственный бренд отелей, я приложу все усилия, чтобы сделать из него новый эксклюзив, который сможет посоперничать с сетью отелей Хилтон. Я сейчас как бизнес-леди, каждый день безвылазно работаю, практически никаких ночных развлечений, я правда изменилась. Хоть я от природы красивая, а также умная и состоятельная, в этом нет моей вины, надеюсь, что никто меня за это не возненавидит». В тот момент, когда она неустанно рассказывала о своих карьерных амбициях, Один аргентинский журналист внезапно задал ей вопрос про секс-пленку, что тут же заставило Перес измениться в лице. Более того, она тихо выругалась. Фуск, но не ожидала, что микрофон уловит ее голос. Столь откровенная реакция привела всех в шок. Кроме того, согласно развлекательным СМИ, вечером 13 числа Перес Хилтон, еще днем ставившая себе цель встать на праведный путь, была замечена с друзьями пьянствующей на яхте, где веселилась до 2 часов ночи. Небольшая компания девушек во главе с Перес стояла на мягком песку и глядела на одинокого Ван Яна. Подруги молчали, наблюдая за улыбающимся Ван Яном. Перес же, испытывая раздражение, невольно сделала глубокий вдох. Почему-то при каждой встрече с Ван Яном ее охватывала лютая злость. Она не забудет о том, как он ее опозорил. Этот подлец наверняка сейчас думает о той пленке. Он наверняка смотрел ее и наверняка смеялся. Верно. Я тут, со слабой улыбкой пожал плечами Ван Ян. Хоть ему и не хотелось общаться с ней, он не стал молча уходить. Все-таки этикет не позволял ему это сделать. Перес, похоже, и не думала вот так заканчивать диалог. Она, скривив рот, спросила: «Этот твой фильм, как его?» Она озадаченно посмотрела на подружек, одна подсказала: «Светлячок», после чего Перес простонала: «Ох, я в последнее время совсем завертелась с делами. Но разве можно кого-то винить? Здесь не увидеть ни одного постера этого фильма. Если бы было, как со «Звездными войнами», я бы точно запомнила». Она посмеялась над собой. «Наша блондинка в шоколаде уже отгремела. Она, короче, твой, как его там, Светлячок готов?» Ван Ян все это время смотрел ей прямо в глаза, словно наблюдал за забавной обезьянкой, и, дождавшись, когда она договорит, ответил: «Готов». В следующий миг, тоже не отводившая от него взгляда, Перес рассмеялась: «Тогда удачного тебе провала. Ха-ха-ха». Привлекательные подружки тоже засмеялись. Одни показательно хохотали, как Перес, другие же, не желая окончательно обидеть этого прославленного режиссера и мультимиллионера, скромно посмеивались. Ван Яну и самому захотелось разразиться смехом. «Какие же это глупые и никчемные женщины!» Он произнес: «Такого не будет. Пока. Подожди!» Окликнула уходящего Ван Яна Перес и с кокетливым лицом сказала: «Я сегодня вечером устраиваю вечеринку, а после вечеринки мы могли бы. Ты придешь?» Она сделала это приглашение лишь для того, чтобы он ответил «нет», но на какой-то миг она с надеждой представила, что он вдруг скажет «хорошо, нет», — категоричным тоном вымолвил Ван Ян. Перес пристально оглядывала его, всегда задавалась одним вопросом. Она подошла к нему поближе и произнесла таким приглушенным голосом, чтобы окружающие тоже могли услышать: «Ты импотент? Зависит от партнерши, если…» Ван Ян оглядел ее с ног до головы и, нахмурившись, прошептал: «Нет, спасибо». Он под свирепым взглядом Перес повернулся, посмотрел на ее подруг и притворным горящим взглядом уставился на темноволосую латиноамериканку, которая недавно громче всех смеялась. Подмигнув ей и сделав губы трубочкой, он тем не менее произнес так тихо, что могла только расслышать Перес: «Но вот она очень красивая». С этими словами Ван Ян, больше не обращая внимания на женщин, ушел прочь, а оказавшись полностью спиной к ним, с улыбкой высунул язык. Семя раздора уже посажено и, по режиссерской задумке, должно совсем скоро взрасти. Мотор, с некоторыми людьми нечего церемониться. «Черт!» – выругалась Перес, топнув ногой, и взглянула на подружку. Она отлично понимала, что Ван Ян пытался столкнуть их лбами, но все равно пришла в бешенство. Почему из этих нескольких подруг он, как назло, выбрал именно эту, чтобы позлить ее? Эта девка в последнее время все чаще и чаще затмевает ее. «Шлюха!» «Перес, что он сказал?» Перес, не выдержав, выпалила: «Сказал пойти нахер». От финала третьего эпизода «Звездных войн» у многих киноманов, посетивших церемонию премьеры, защипало в носу и глазах. Энакин Скайуокер все-таки стал темным лордом, и франшиза «Звездные войны» подошла к завершению. Немало фанатов даже зарыдало, и критики на редкость выражали одобрение. Если первый эпизод «Скрытая угроза» имел на Rotten Tomatoes 61% и 40% свежести, второй эпизод «Атака клонов» 67% и 40% свежести, то «Месть ситхов» наконец-то обрела хоть какую-то глубину, выйдя за рамки детского спектакля. Джордж Лукас вряд ли станет вторым Ридли Скоттом этого лета. «Привет, Натали». «Привет, Ян. Как поживаешь?» Канны являлись маленьким городком с постоянным населением примерно в 70 тысяч человек, и набережная Круазет с Гранд-театром не были такими уж просторными, поэтому случайная встреча двоих людей не была чем-то удивительным. Натали уже закончила участие в рекламной кампании «Звездных войн», но 17 мая еще должна будет посетить церемонию премьеры другого фильма с ней в главной роли «Свободная зона». Ха-ха-ха, ха-ха. У входа в Гранд-театр вовсе не было безлюдно, повсюду расхаживали туристы, журналисты, кинематографисты. Ван Ян без капли стеснения гладил лысую голову Натали и, ощущая в ладони легкое покалывание, без конца хохотал. Ха-ха, приятные ощущения. Натали запрокинула голову, рассмеявшись с широко раскрытым ртом. «Ты тоже побрейся, освежает». Ван Ян стал активно тереть. «А-а, умная башка». Заметившие двоих людей журналисты поспешили достать фотоаппараты и, щелкая устройствами, начали снимать эту интимную сцену. На самом деле лысая голова Натали Портман нынче вызывала у всех умиление, каждый хотел потрогать ее. Вчера на премьере «Звездных войн» Джордж Лукас публично погладил ее голову, но то был 61-летний старик, Хейден Кристенсен же не стал бы, да и не посмел бы так нагло щупать и тереть ее голову, а вот волшебный юноша стал. Натали поднялась на цыпочки и, вытянув руки, тоже начала тереть ему голову. Журналисты в радостном экстазе бешено щелкали фотоаппаратами. Шикарные кадры, но их расстроило то, что двое людей, недолго порезвившись, смеющиеся вошли в театр, и журналисты не знали, что Ван Ян хотел спросить Натали о кое-каком важном деле. Вспоминая былые деньки, двое людей попутно зашли в кафе, где попили кофе и пообщались. Тут же нет Дарта Вейдера. Ван Ян огляделся по сторонам, присмотревшись к окружающим столикам, и пугливым тоном промолвил: «Не хочу быть зверски покалеченным». Натали презрительно покосилась на него, после чего серьезно сказала: «Ты можешь забить его до смерти с помощью кунг-фу». Она вспомнила вчерашнее море людей, которая и впрямь впечатляла, все без конца выкрикивали: «Лукас, Лукас». Она подумала, что раз на момент выхода первых «Звездных войн» в 1977 году Джорджу Лукасу было 33 года, а Яну сейчас лишь 25 лет, то неужели какой-то Дарт Вейдер ему не по зубам? «Ты права», Ван Ян о чем-то размышлял. «Одолеть Дарта Вейдера с помощью кунг-фу, как бы то ни было, нужно как минимум иметь храбрость сражаться». Он поднял чашку кофе, сделал глоток и с улыбкой сказал: «Сегодня утром посмотрел новые «Звездные войны», уж на этот раз ты не должна получить золотую малину». Оба человека тут же рассмеялись. Натали из-за скрытой угрозы и атаки клонов уже имела 3 номинации на золотую малину. Она покачала головой, с ухмылкой вздохнув: «В самом деле несправедливо, а твой светлячок уже явно полностью готов, почему бы просто не устроить показ? Мне правда хочется посмотреть светлячка, я уже давно томлюсь от любопытства. Ковбой и Восток, твои стихи, твои драки, вся история, эти твои запутанные рассуждения про свободу, какой-то прекрасный мир», перечисляла она, как вдруг сказала: «И так продолжается уже несколько лет». Ван Ян кивнул: «Все там внутри». Натали глотнула кофе и, глядя на Ван Яна, с улыбкой промолвила: «Хаем, вот и славно. Какой мир, прекрасный. Сейчас мой ответ такой: мир, полный любви». Ван Ян улыбнулся, показав большой палец: «Хороший ответ, но это не то, что ты увидишь». «Окей», ответила Натали. «Что ж, поживем, увидим». Она сменила тему: «У Джессики все нормально?» При упоминании любимой жены Ван Ян широко заулыбался: «Отлично. Будь внимательнее. У беременных сложные перепады в настроении, нам бы не стоило так близко сидеть». Натали откинулась назад, словно собиралась от чего-то отстраниться подальше, но по-прежнему сидела на стуле. Ван Ян считал, что незачем так сгущать краски. Он посмеялся: «Пустяки, Джессика не та женщина, которой дай лишь повод потрепать нервы. К тому же я и так уделяю ей много внимания». Натали, пребывая в некотором шоке, посетовала: «Это беременная женщина. Ты должен иметь в виду, что нельзя применять здравый смысл к беременной женщине. Зачастую она не способна контролировать себя, это выплеск эмоций. Все недовольства, которые она раньше сдерживала, теперь выплеснутся наружу. Все тараканы в голове, которых она сдерживала, тоже выползут наружу». «Какая самая большая перемена произошла с ней за последнее время?» «Самая большая перемена?» Ван Ян почесал голову. «Сильно влюбилась в сладкое», он задумчиво произнес. «Любит есть сладкое, каждый день ест, в огромных количествах, а еще, Точно, стала более самовлюбленной и хвастливой. Внезапно захотела надеть свадебное платье и покрасоваться перед ним. Внезапно накупила кучу платьев для беременных, дома по очереди примеряла их и просила его оценить каждое платье. Раньше подобное происходило крайне редко. Ван Ян продолжал. Целыми днями смотрится в зеркало, измеряет себе талию, следит за тем, как меняется ее фигура. Это, наверное, самые заметные перемены. Он уже давно понял главное. Она побаивается стать некрасивой. У беременных есть тревоги на этот счет, а у Джессики будет их особенно много. Ее уверенность в себе начала строиться на том, что она из-за мухрышки превратилась в красотку. Никто не захотел бы обратного эффекта, иначе это означает потерять все, что у тебя сейчас есть, говорила Натали с выражением спокойного, рассудительного психолога. Ван Ян тоже имел серьезный вид, но она знает, что я люблю ее и ребенка. Натали глотнула горький кофе и дала ему совет. Некоторые вещи надо проговаривать. При каждом удобном случае говори ей комплименты про ее красоту, показывая ей, что тебе нравится ее изменившаяся фигура, заставь ее чувствовать себя еще более обаятельной женщиной. Только надо быть серьезным, нельзя отпускать шутки вроде «Ты пухленькая, похожа на земной шар», «Такая милая, она не Джуна, она не я», Натали улыбнулась. «Хвали ее без умолку, тогда она будет себя хорошо чувствовать и твой ребенок будет себя хорошо чувствовать». «Я так и делаю», — невольно заулыбался Ван Ян, вспоминая, что действительно неплохо справлялся. «Я каждый день помногу целую ей живот». Натали удовлетворенно кивнула, подняв руку. «Окей, тогда ладно. Какое дело ты хотел обсудить?» Ван Ян таинственно осмотрелся по сторонам и приглушенным голосом сообщил. «Я готовлюсь к новому фильму, съемки стартуют примерно в августе и продлятся где-то месяц, прокат состоится в конце года, на рождественских праздниках». У Натали загорелись глаза. «Значит, Ван Ян действительно приглашал ее. Мне нужна актриса на главную роль, тебе интересно?» Натали захохотала. Ее сумасшедшее расхваливание Майка Николса все-таки принесло пользу. Она радостно закивала головой. «Конечно, я же твоя ярая фанатка». «Отлично». Воодушевленный Ван Ян поднял чашку кофе и поднес Натали в знак уважения. «Вот так и решаются сложные задачи». Натали в приподнятом настроении спросила. «Какой жанр? Что за история?» Ван Ян сделал глоток кофе и сказал. «Помнишь прошлогоднее мероприятие «Шевест»? Не ты ли мне предложила снять романтическое кино?» Натали, будто увидев что-то жутко страшное, вытаращила глаза. «Собираешься снимать романтику? Что за шутка?» Ван Ян пожал плечами, выражая, что это не шутка, и с улыбкой произнес. «Серьезно собираюсь снимать. О том, о чем мы тогда беседовали, и еще о других вещах, о своих мыслях и переживаниях за последнее время». Теперь Натали еще больше заинтересовалась. «Какую девушку я должна буду сыграть?» Ван Ян пришел в некоторое раздражение. «Как какую? Уникальную девушку, но не такую лысую пацанку». Лидером уикенда в североамериканском прокате с 13 по 15 мая спокойно стала «Кунг-фу панда», которая в премьерные выходные заработала 61,74 миллиона. Ее доля рынка составила 46,5%. Она произвела летний фурор, значительно обогнав разместившийся на втором месте с 15,31 миллиона фильм «Если свекровь», монстр стоимостью 46,31 миллиона. Мультфильм также стал лидером уикенда во всех семи заокеанских странах: Украине, России, Литве, Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Филиппинах. Везде доля рынка составила примерно 40%, а лучшие показатели были в России и Южной Корее. «Панда» по сейчас вызывала по всему миру кунг-фу бурю. Прошло 16 число, 17-е, 18-е. Ван Ян со съемочными группами «Кунг-фу панда» и «Светлячка» уже вернулся в Лос-Анджелес. 19 мая по американскому восточному времени в 3661 кинотеатрах Северной Америки выйдет третий эпизод «Звездных войн», одновременно состоится и мировая премьера. В течение 18-19-20 мая фильм появится в кинотеатрах Южной Америки, Европы, Азии, Африки, Австралии. А прокат «Кунг-фу панды» тоже расширится. 27 числа состоится премьера в материковом Китае, и этот срок с каждым днем приближался. Предстояло первое ожесточенное сражение в этом летнем сезоне между «Кунг-фу пандой» и «Звездными войнами», так что это лето только начиналось. Глава 358. Время для ожесточенной битвы. Неудержимая «Кунг-фу панда» в премьерную неделю завоевывает первое место по сборам в североамериканском прокате, еженедельный бокс-офис Южной Кореи. «Кунг-фу панда» захватила кинотеатры, еженедельный бокс-офис России. «Кунг-фу панда» покоряет юмором, еженедельный бокс-офис Сингапура. «Кунг-фу панда» стала главным любимцем публики и установила множество рекордов по сборам среди анимационных фильмов, еженедельный бокс-офис Малайзии. «Кунг-фу панда» подняла посещаемость кинотеатров. Yahoo Entertainment, Imp, Bomb, Pye Numbers, Los Angeles Times, Sina, Nityase, Tencent, 80-57 миллиона. Столько заработала «Кунг-фу панда» в Северной Америке с 13 по 19 мая. В среднем каждый из 3451 кинотеатра принес по 23-346 долларов, результат нельзя было считать слабым. «Кунг-фу» и «Панда» извергли поразительную энергию. Вторая «Мулан», СМИ уже пребывали в шоке. Поместить избитую, клишированную историю в новую упаковку под названием «Китайская культура» и при этом добиться таких высоких сборов, стабильных 8 баллов на «Имп», 88% и 85% свежести среди критиков и 85% среди зрителей на Rotten Tomatoes. После ледникового периода «Флами» и «Блуи Скай» отыскали очередную золотую жилу с неисчерпаемым потенциалом. Полюбившие «Панду» покиноманы тоже ликовали, так как понимали, что непременно выйдут «Кунг-фу панда 2», «Кунг-фу панда 3». Песня «Кунг-фу фикхтинг» в последнее время являлась одной из самых популярных композиций в мире. Эта классическая диско-песня зародилась в начале 70-х прошлого века на пике повального увлечения китайским кунг-фу, вызванного известностью Брюса Ли, и затем использовалась в качестве саундтрека в разборках в стиле кунг-фу. Оригинальная версия «Кунг-фу панде», измененная версия, веселый голос, поющий «Евербода» из «Кунг-фу фикхтинг», разносился по всему земному шару. Повсюду мелькала фигура толстой панды. В Южной Корее мультфильм в первую неделю проката одержал полную победу, собрав 9,58 миллиона долларов и обогнав разместившийся на втором месте с 7,12 миллиона «Кровавый дождь». Корейским зрителям сильно полюбился «По», народ был в полном восторге. Согласно статистике по продажам кинобилетов, опубликованной 20 мая организацией Korean Film Council, с 13 по 19 число «Кунг-фу панда» в 604 кинотеатрах Южной Кореи сумела продать 1,37 миллиона билетов, 63%, и занимала первое место в рейтинге. Согласно прогнозам местных СМИ, картина с помощью своей напористости, вероятно, преодолеет планку в 25 миллионов долларов, а учитывая, что один билет стоит 7 долларов, будет продано 3,57 миллиона билетов, 3,57 миллиона человек, это 8% от населения. В России ситуация обстояла еще круче. На этой неделе в общей сложности шло 50 фильмов, на 10-м месте разместился хоррор «Второй пропущенный звонок» с 14,8 тысяч долларов, на 3-м месте, шедшие в прокате «Один день Звездные войны» с 821 тысячу, на 2-м, «Царство небесное» с 924 тысячами, а на 1-м месте, «Кунг-фу панда» с 11,43 миллиона. Мультфильм захватил 78% рынка, российские зрители тоже пребывали в диком восторге, мультфильм зачаровал их пандой По, китайским кунг-фу, живописными пейзажами, пельмешками. Согласно самому популярному в России русскоязычному поисковику Яндекс, в последнее время все чаще были запросы на слова «панда», «кунг-фу», «Китай», «культура Китая», «Ван Ян». В Сингапуре «Кунг-фу панда» взяла первое место, заработав 1,88 миллиона долларов. Третий эпизод «Звездных войн» за один день проката собрал 252 тысячи и попал на второе место в рейтинге. Без конца смеющиеся сингапурские зрители тоже влюбились в «По». СМИ писали либо хвалебные рецензии, либо статьи на тему, как относиться к этой панде. Украина принесла мультфильму 1,03 миллиона, Литва – 130 тысяч, Малайзия – 1,38 миллиона, Филиппины – 1,26 миллиона, и везде, еженедельный лидер проката. За премьерную неделю 7 заокеанских стран в общей сложности принесли 26,7 миллиона. «Кунг-фу панда» за неделю заработала 107,27 миллиона в мировом прокате. В настоящий момент это был лучший показатель среди картин этого года с рейтингом ПГ. На новой неделе премьера состоится в Колумбии, Эквадоре, Египте, Эстонии, Индонезии, Кувейте, Латвии, Мексике и АЭ. Слова «Евербода» из «Кунг-фу фикхтинг», которые поют Сило Грин и Джек Блэк, обретут еще большую известность. Решительное наступление проводила не только «Кунг-фу панда», являвшаяся лидером недели, но и уже вышедшие в мировой прокат «Звездные войны», которые всего лишь за один день, точно обезумев, урвали 50,01 миллиона и заняли второе место в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса. В среднем каждый кинотеатр принес по 13,661 доллару. И это за один день. Новые «Звездные войны» побили множество рекордов. Например, заработали самую большую в истории сумму за премьерный день, обойдя почти на 10 миллионов прошлогоднего «Человека-паука 2», у которого было 40-44 миллиона, причем последний вышел в 4152 кинотеатрах, а «Звездные войны» в 3661 кинотеатре. Премьера «Человека-паука 2» состоялась в среду, а премьера третьего эпизода – в четверг, что позволило установить новый рекорд по сборам за четверг. Прежний рекорд был за «Матрицей 2» с 37,5 миллиона. Если вычислять по сборам за первый день, которые составили 13,3% от еженедельного североамериканского бокс-офиса всех фильмов, то итоговые североамериканские сборы третьего эпизода «Звездных войн», предположительно, могут составить более 380 миллионов. А если вычислять по 10% второго эпизода, то третий эпизод даже сможет заработать 500 миллионов в североамериканском прокате. Неужели еще есть сомнения, кто станет кассовым лидером этого года в Северной Америке? Есть сомнения, кто станет лидером лета? «Война миров», которая, как заявлялось, намеревается собрать 1,8 миллиарда в мировом прокате. Или «Таинственный светлячок», который должен быть чем-то невероятным, иначе его ждет провал. 19 мая активизировались самые преданные фанаты «Звездных войн». Шелдон, Леонард, Говард и другие тоже намеревались первыми посмотреть заключительную главу основной саги, созданием которой занимался лично Джордж Лукас. В 1977 году «Новая надежда», в 1980 году «Империя наносит ответный удар», в 1983 году «Возвращение джедая», в 1999 году «Скрытая угроза», в 2002 году «Атака клонов», а этим летом «Месть ситхов». Вне зависимости от обстоятельств, будь то падающие с неба ядерные бомбы и град пуль, начавшаяся Третья мировая война, распространение опасного вируса или заполонившие улицы зомби, ни за что нельзя пропустить этот фильм. Такого общего мнения придерживались фанаты «Звездных войн» по всему миру, и таким авторитетом сегодня пользовался третий эпизод. В рекламной кампании этот эпизод представлялся как самый мрачный, самый серьезный, самый гнетущий и самый жестокий фильм во всей франшизе. Джордж Лукас сообщил, что картина будет полна мрачности и душевных страданий. Во всей трилогии приквелов «Месть ситхов» получила самые высокие оценки от критиков. До этого Лукаса в течение нескольких лет укоряли за развал звездной франшизы, за зацикливание на клише 80-х, за инфантильность, словно это молодежное кино, за неподходящий подбор актеров. У Энакина был несчастливый финал, зато Лукас получил счастливый финал. 8 баллов на IMDb, 80% и 67% свежести среди всех критиков и топ-критиков на Rotten Tomatoes достались два спелых красных помидора, однако, критики хоть и хвалили, но не впадали в слащавость. Кирк Ханикат из Тхехолова от «Репортер» написал: «Заключительный эпизод кинематографического эпоса Джорджа Лукаса «Звездные войны» завершает серию из 6 фильмов на такой высокой ноте, что хочется кричать: перемотайте назад». Кентакер из «Нью-Йорк магазине» написал: «Лукас – блестящий техник, но жалкий философ, который при этом жаждет, чтобы его фильм достиг величия». Роджер Эберт из «Чикаго Сан» как будто дал отпор вместо Лукаса: «Джордж Лукас уже добился того, на что способны немногие артисты. Он создал и населил свой собственный мир». Зрительский рейтинг составил 64% свежести. Киноманы по-разному отнеслись к третьему эпизоду. Одни фанаты расстроились и чуть ли не плакали из-за того, что Энакин перешел на темную сторону силы, и из-за того, что основная сага закончилась. Другие фанаты при просмотре ругались, выражая недовольство ужасной игрой Хейдена Кристенсена, притянутыми за уши причинами перехода Энакина на темную сторону, плохим сценарием. А кто-то спокойно утверждал, что это лучший фильм после «Империя наносит ответный удар», а также лучший или второй лучший фильм среди 4 эпизодов, которые поставил Лукас. Режиссером 5 эпизода выступил учитель Лукаса, Ирвин Кершнер, режиссером 6-го, Ричард Маркуант. Несмотря на потрясающие кассовые сборы, судя по первому эпизоду с 63% свежести среди зрителей и второму эпизоду с 69% свежести, трилогия приквелов имела противоречивые оценки, если не считать единогласного одобрения графики и спецэффектов. СМИ зачастую затруднялись сказать, успешными или провальными оказались приквелы, как-никак нельзя было игнорировать сборы. В целом все признавали, что «Месть ситхов», скорее всего, станет самой кассовой работой этого лета и этого года, но никто не говорил, что это, скорее всего, лучший научно-фантастический фильм, и уж тем более не было речи о борьбе за важные награды вроде «Оскара». Впрочем, явно был шанс попасть в номинации «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» премии «Сатурн», ориентированной на научную фантастику и хорроры. Насколько спорна трилогия приквелов «Звездных войн», в 2000 году Джордж Лукас был одновременно номинирован на «Сатурн» за лучшую режиссуру и на «Золотую малину» за худшую режиссуру и худший сценарий. В 2003 году он опять повторил этот путь, вдобавок выиграл приз за худший сценарий. На этот раз 80% и 67% свежести от критиков хватало, чтобы позволить этому прославленному режиссеру избежать насмешек со стороны «Золотой малины» и не попасть в топ-10 разочарований года. Какой фильм станет лучшей научной фантастикой этого лета? Какие работы номинируются на «Сатурн» в следующем году? Следившие за закулисной стороной больших экранов киноманы ждали выхода «Ван Яна», Стивена Спилберга и Даррена Аронофски.